Дальше все было как в тумане. Я не спал, но и на явь это не походило. Красавица оказалась не девушкой, а очень даже женщиной, тем более женщиной-врачом, хоть и не искушенной в искусстве любви, но готовой к экспериментам. Поэтому моя загипсованная клешня нам почти не мешала, и мы наслаждались друг дружкой всю ночь, с небольшими перекурами, на попитие слегка перекусить. До восхода солнца мы так и не сомкнули глаз, поэтому часиков в 8 утра быстренько бежим ополоснуться, в неостывшей с вечера бане, одеваемся и завтракаем. Первые машины с имуществом Ольга встречает в накинутой поверх формы плащ-палатке, потому что около 9 утра зарядил мелкий осенний дождь. Я же иду обживаться в выделенной для нас хате, поэтому, когда прибыли мои друзья, в доме уже весело пылал очаг, нарисованный на старом холсте. Печку я мог и не растапливать, но в доме, видимо, уже давно никто не жил, и хоть и было чисто, но пахло сыростью, вот я и подсуетился. Дождь с небольшими перерывами шел целых 2 дня. За это время весь медсанбат переместился в деревню и обустраивался на новом месте. И хотя часть домов пустовала, но все равно местным жителям пришлось потесниться, пуская к себе на постой личный состав батальона. Да и сама деревушка была не слишком велика, так что без палаток не обошлось. Ну а где еще разместить 250 человек, больше 50 из которых являются средненьким составом, а половина медперсонала – женщины, деревня чая не резиновая. С интимом у нас тоже случился облом. Во-первых, любимой было некогда, а во-вторых, негде. С тем домиком нам просто повезло. Как командир госпитального взвода, Ольга выезжала вместе с квартирьерами и в выделенных в распоряжение взвода домах договорилась с хозяйкой одного из них. А вот сейчас все избы забиты под завязку. С относительным комфортом разместились только мы, так как под раненых выделили отдельное помещение, а их, раненых, насчитывалось всего 3. В первый день своего пребывания в Простоквашино, от нечего делать я, вооружившись ножницами, иголкой с ниткой и куском ткани, принялся выкраивать оперативную кобуру, чтобы потом, потренировавшись на кошках, воплотить ее в другом материале. Манекеном и помощником у меня выступал дядя Федор, Серега же присутствовал в качестве критика. После нескольких неудачных попыток, все-таки удалось сотворить что-то подобное оригиналу, и я пошел искать старшину, чтобы он свел меня со специально обученным человеком. Творить я начал только после обеда, потому что, дождавшись своих компаньонов, завалился спать и продрых до 2 часов дня. Пайку на меня получили, так что, набив брюхо и посмотрев в окно, чтобы проверить прогноз погоды, я и занялся творчеством. Здоров, Буф Петрович. Как обычно, приветствую я старшину, коптерку которого я нашел в амбаре неподалеку. И тебе не хворать, мыкало. Ты обещал меня с человеком свести. Не забыл еще, чай не склеротник, помню. Раз обещал, сведу, только не сегодня, а то у меня дел полно. Начинает юлить он. Степа, мне за твои дела с человеком знать не интересно. Ты просто скажи, где мне его найти, а там уже я сам с ним побазарю. Ладно, пошли, решается старшина, и мы вместе выходим на улицу. Видишь вон тот крайний домишко, на берегу речки. Показывает он мне рукой направление. Придешь туда и спросишь сапожника Лейбу, вот с ним и договоришься. Спасибо, Петрович, выручил. Жму я ему руку и иду в указанном направлении. И это, Николай, ты при знакомстве лучше на меня не ссылайся, кажешь, что люди сказали. Уже мне вслед говорит Степан. Понял, машу я ему рукой. Так вот оно чё, Михалыч. Тьфу ты, Петрович, теперь понятно. Когда хохол родился, еврей заплакал. Видимо, какой-то гешефт старшина с этим сапожником замутил, отсюда и все кружево. Ну да это не мое дело, пусть сами разбираются. Мир вашему дому. Постучавшись и войдя в небольшую хату, приветствую я хозяев. Могу я увидеть знаменитого сапожника Лейбу? Да какой уж тут мир, война кругом. Отвечает мне, сидящий за небольшим столиком и что-то мастеривший, черноглазый дедок. Только чем же это он знаменит, Лейба этот? Говорят, мастер он хороший, а у меня для него заказ. Ну, тогда старый больной сапожник Лейба, это я. А заказ это хорошо, мало сейчас заказов. Поэтому я к вам и пришел. Мне нужно сделать вот такую вещь, только из кожи, ну и соответственно, чтобы ремни регулировались по размеру. Достаю я из кармана свое изобретение и показываю мастеру. Кое-какой материал у меня есть, если еще что-то понадобится, то вы скажите или напишите список. Заказ, конечно, интересный, да и материала на него пойдет немного, но мы не договорились о главном. Чем платить будете? Есть деньги, мыло, соль, спички и иголки с нитками. При слове «деньги» Лейба отрицательно помотал головой, а вот после каждой озвученной мной вещи кивал как китайский болванчик. «Ну что же, молодой человек, думаю, мы с вами договоримся. Приходите завтра к обеду и приносите материал, который у вас есть, а также оплату, а я постараюсь к тому времени все сделать. Хорошо, если изделие понравится, то, возможно, я закажу еще несколько штук. Да, товарищ Лейба, а у вас никакой швеи на примете нет? Вспоминаю я про еще одну свою задумку. Внучка моя шьет, но, к сожалению, ее сейчас нет дома. Вы тогда вот что, молодой человек, приходите завтра утром вместе со всем необходимым, там обо всем и договоритесь. Все это было еще вчера, а сегодня, ближе к вечеру, мы дрессировали дядю Федора, проверяя удобство ношения и выхватывания пистолета из кобуры под мышкой. Я, как инициатор идеи, не мог надеть изделие из-за гипса, Серега же, примерив кобуру и заценив удобство скрытого ношения, не мог еще хорошо работать правой рукой. Поэтому отдуваться пришлось больному на голову Федьке, правда недолго, потому что через полчаса все это нам надоело и, убрав вещь в свой практически опустевший вещевой мешок, я начал готовиться к вечернему променаду. Не отставали от меня и мои друзья, надраивая сапоги и пряжки ремней. Мы наслаждались отдыхом и бездельем до середины сентября. Моих друзей готовили к выписке, а с меня сняли гипс. Правда, я вынужден был носить руку на перевязи, но постепенно начинал разрабатывать, да и массаж конечности мне делали. Кость, судя по снимку, срослась, но рука все равно еще болела, и поднимать ее выше головы я не мог. На уровне плеча еще туда-сюда, несмотря на боль, а вот выше, хоть и пытался, но все-таки жалел себя. Тем более, что хирург, что мой лечащий врач, сказали сильно не торопиться, потому что 2 месяца еще не прошло. Ольга Анатольевна где-то нашла теннисный мячик, и теперь я практически не выпускал его из рук, точнее из левой руки. Мне, конечно, больше нравилось мять другие 2 мячика, но это только вечерком, а когда получалось, то и ночью. После переезда на новое место, жизнь постепенно налаживалась, тем более дожди прекратились, а золотая осень радовала своими теплыми деньками. Все бы было хорошо, если бы бочку меда не портила ложка, а точнее ведро дегтя или говна. В один, далеко не прекрасный день, на лечение положили какую-то падлу из политотдела дивизии. Этот шакал, назвать его офицером, язык не поворачивается, начал с того, что потребовал для себя командирскую палату, и ему ее выделили. Ну как выделили? Просто выселили нас 3 из горницы и разместили в кухне того же домика, где мы и обитали. Потом этот гребень почему-то решил, что красноармеец Изотов должен служить ему ординарцем, но был послан по эротическому маршруту старшим сержантом Филатовым, после чего имел с ним продолжительную беседу, но все-таки написал докладную командиру медсанбата. Этот гад лечился то ли от геморроя, то ли от застарелой гонореи, но лечился своеобразно, несмотря на запреты врачей, каждый вечер жрал ханку. Самое же поганое было то, что этот ублюдок запал на Ольгу, которая каждый день приходила с обходом, и вынуждена была заниматься лечением данной особи и выслушивать его словоблудие. Но так как она была в командирском звании, то руки он с ней не распускал, тем более с утра был трезвым. Зато с санитарками и медсестрами этот гнус не церемонился, и за закрытой дверью своей отдельной палаты щупал их за все подробности. Девчата, конечно, жаловались по команде, а Ольга Анатольевна докладывала командиру медсанбата, но у шакала были высокие покровители в штабе армии, так что местное начальство предпочитало не связываться и просило девчонок потерпеть до выписки. Серега уже порывался набить морду этому ухарю, все равно дальше фронта не пошлют, рассуждал он, но от этого поступка отговорил его уже я. Понимаешь, друг, этих гадов много, а таких бойцов, как ты, по пальцам пересчитать, посадят тебя или расстреляют, кому от этого легче будет? Ну как же так, горячился он. Почему этому уроду все позволено? Если у него фамилия Ананидзе, то и занимался бы своим фамильным делом, а не приставал к девчонкам. Успокойся, брат, ты скоро на фронт уезжаешь, вот там на фрицах и оторвешься. Я то уеду, но знать, что какая-то гнида в тылу жирует, а ты за нее кровь проливаешь. После сочной матерной тирады Филатов немного остыл. Ладно, Серега, не горячись, найдется управа и на этого говнюка, дай только срок. Когда я это говорил, я и сам не знал, что этот срок подойдет так быстро. Как-то вечером я собирался на очередное свидание и пребывал в отличном настроении, тем более она Нидзе, высосав свою обычную дозу, стакан сивухи, куда-то свалил. Кореша тоже были в отлучке, прощались со своими подругами. Вроде все было хорошо, но где-то в глубине сознания засела мысль, что все время хорошо быть не может, и писец может подкрасться незаметно и в любой момент. Да и чуйка вещала о чем-то нехорошем. Поэтому на наше место встречи я пришел задолго до назначенного времени. Своих отношений мы не афишировали, но шило в мешке не утаишь, и как выражался папаша Мюллер, что знают двое, знает свинья. Так что про наш роман знали не только все наши хорошие знакомые, что мои кореша, что Олины сослуживцы и подруги, но практически все в медсанбате, кто знал докторшу. На свидание любимая никогда не опаздывала, а приходила или вовремя, или чуть раньше, поэтому, немного подождав, я пошел по знакомому маршруту в сторону ее места проживания. Наступили уже вечерние сумерки, никаких фонарей, естественно, не было и в помине, и дорогу мне подсвечивала только луна. Немного не доходя до хаты, я услышал сдавленный стон и пыхтение, раздававшиеся из сарая, стоящего поблизости. Там точно кто-то находился, и отнюдь не корова, так как они не летают. Ольги нигде не было видно, зато чуйка зазвенела в груди корабельной рынды. Фонарик я с собой взял, так что узнать того, кто сейчас в сарае, я мог, и если там все нормально, то я просто извинюсь и скажу, что хотел разыграть знакомых. Кайф, конечно, кому-то обломаю, но тут уж, как говорится, лучше перебдить, чем недобдить, и пусть лучше я попаду в глупое положение, чем случится непоправимое. Я подкрался к дощатой двери и легонько толкнул ее. Видимо, подпертая изнутри дверь подалась только на несколько сантиметров и во что-то уперлась. Но нет такой преграды, которую не преодолели бы большевики. Поэтому, определив по звукам доносившейся из сарая возни, где находится Нофилит, со всей силушки богатырской, ударяю по хлипкой на вид двери ногой. Направляю луч включенного фонарика на шевелящиеся на земляном полу фигуры, крича при этом «Хиндихох! Нихтшиссин!». Почему-то слышу я ответ на немецком языке и различаю, в кажущемся ярким свете, лоснящуюся от пота красную ряху Ананидзе, а вот под ним. Я еще не успеваю додумать мысль, как моя нога, обутая в кирзовый сапог, уже летит в эту морду, и с хлюпающим звуком встречается с ней. И откуда только взялось столько силы, потому что хватаю за воротник и как пушинку сбрасываю с девушки неслабую такую свиную тушу, а дальше планка у меня падает окончательно, и я практически ничего не помню. Очнулся я только от Ольгиного крика, сидя на теле урода и втрамбовывая его голову в землю, нанося удары как с правой, так и с левой руки. «Коля, Коленька, успокойся!» — кричала мне в самое ухо она и трясла сзади за воротник гимнастерки. Я поднял валяющийся неподалеку фонарик и встал на ноги, еще толком ничего не соображая. «Быстро уходи отсюда, тебя здесь не было», — твердым голосом говорит мне она. «А как же ты?» Ее взгляду позавидовал бы любой следак из НКВД, остальная уверенность в голосе заставила меня подчиниться без лишних слов. «Я», — сказала, — «быстро», — прошипела Оля. Не теряя ни секунды времени, выскальзываю из сараюшки и огородами ухожу из деревни. Также огородами возвращаюсь к своей хате, уже с другой стороны, и, поднявшись на крыльцо, вхожу внутрь. «Ну, наконец-то», — поднимается из-за накрытого стола улыбающийся Серега, но, увидев меня, так и замирает со стаканом в руке. «Что случилось, Николай?» — сразу становится серьезным он. За столом сидели все свои, поэтому без затей отвечаю. «Я по ходу этого, гада, на тот свет спровадил». Практически сразу поняв, про кого идет речь, Серега только спросил: «А на кой он Ольгу изнасиловал?» «Где?» «Там, в сарае», — махнул я рукой, в нужном направлении. «Ясно». Мне сразу наливают полный стакан самогона, который я выпиваю, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. А старший сержант Филатов начинает отдавать распоряжение: «Петрович, ты форму на него найдешь, но не новую, а пу». «Найду, не вопрос», — отвечает старшина. «Тогда героя раздеть, напоить и никуда не выпускать. Это на тебе, Федя. А я пойду, разведаю, что там и как». Мне помогают раздеться до исподнего и, забрав мою форму, предварительно выложив все из карманов, Степа уходит, а за ним и Серега. Федя же, исполняя обязанности сиделки, наливает мне полстакана и заставляет выпить. Но пока ничего не понятно, я отказываюсь, потому что для принятия нужного решения голова должна быть трезвая и соображать. Прятаться за женской спиной было как-то не по-мужски, но и идти на заклание как баран тоже не хотелось. Филатов вернулся минут через 10 и расставил все по местам. Этот гад оказался живучим, но морду ты ему начистил капитально, да и без сознания он, так что сотрясение тоже есть. Он точно тебя не узнает. Я сначала ослепил его светом фонарика, а потом кричал по-немецки, ну а вырубил я его практически сразу. Тогда уже лучше, потому что твоя утверждает, что ее кто-то ударил сзади по голове, когда она шла по улице, а очнулась она только в сарае и сразу начала звать на помощь. Успокойся, упреждает он мой вопрос. С Ольгой Анатольевной вроде как ничего страшного не произошло, так парочка синяков и шишка на голове, ну может быть небольшое сотрясение, вовремя ты успел. Основная версия – это нападение фашистских диверсантов, так что этому гаду, может и орден еще дадут, так что про свои выкрутасы он будет молчать. Тем более поползли слухи, что кто-то слышал немецкую речь и видел, уходящие в сторону леса тени. Хитро улыбается Серега. Еще большую ясность внес старшина, который прибежал к нам при полном вооружении, с карабином на плече. «Ну и шороху вы наделали», — говорит он, кидая мне на кровать сверток с формой. «Сейчас всех поднимают в ружье, будем ближайший лесок прочесывать, немецких парашютистов ловить, так что собирайтесь и на площадь. Петрович, ну ты понял, мы все вчетвером сидели в доме и отмечали наш отъезд, а потом поднялась суматоха. Понял, чай не дитё». Степа опрокидывает себе в рот, так и не выпитый мной самогон и, крякнув, закусывает. «Это для антуражу», — с набитым ртом говорит он. «Пока я одеваюсь, мужики для антуражу быстро допивают вторую бутылку, и сначала уходит старшина, а потом и вся наша троица, прихватив свои пистолеты, идет ловить неуловимых диверсантов. Командовал сборным подразделением волкодавов начштаба батальона, и сначала мы окружили небольшой лесок, в котором должны были скрываться немецкие парашютисты, а с наступлением утра сводная рота приступила к прочесыванию. Диверсантов мы не нашли, а вот следы от их пребывания в лесу обнаружили. Нашел их наш разведчик, старший сержант Филатов, еще бы он их не нашел, если он же их и оставил, причем на глазах у начальства. Сначала он обнаружил свежий окурок от немецкой сигареты, потом прикопанную упаковку из-под галет, ну а смятую пустую пачку из-под трофейных сигарет один из бойцов нашел уже на опушке. Улики-то мы нашли, а вот все следы были успешно затоптаны стадом госпитальных слонов, истоптавших лесок вдоль и поперек. Поэтому приехавшие специально обученные люди, опросив пару десятков человек, слышавших шум моторов самолета, занесли их показания в протокол. Допросили также и единственную пострадавшую, она недзи лежал в отключке, сняли с нее показания и убыли во свояси. В общем, все произошедшее списали на немецких парашютистов, которых периодически видели в расположении дивизии и пытались ловить, но до сих пор никого не поймали. Пока шло разбирательство, моих друзей оставили на месте, поэтому все вечера я вынужден был болтаться в одиночестве, либо проводить их в обществе Петровича или старого Лейбы. Оля все-таки получила сотрясение и лежала у себя в хате. Я, естественно, ее навещал, но только днем и ненадолго, потому что теперь уже ее лечащий врач не разрешала долгих посиделок. Любимая рассказала мне, как все было, и я кусал локти, потому что этот гад остался жив, правда, нос и челюсти я ему сломал, и когда его увозили в армейский госпиталь, в сознание он еще не пришел, так что будем надеяться, что не придет. Как пишут в милицейских протоколах, умер, не приходя в сознание. Ну а история была такая, когда она шла ко мне, то недалеко от дома кто-то ударил ее сзади по голове, а очнулась она только в сарае, от того, что кто-то стаскивал с нее штаны. Почему она надела в тот раз обычную солдатскую форму, подаренную ей Петровичем, она и сама не знала, но видимо это ее и спасло. Если бы на ней была юбка, то насильнику было бы проще, задрал вверх и все, оставалось только расслабиться и получать удовольствие. Но стянуть супругой попы галифе, которые Оля сама с трудом натягивала, расстегнув все пуговицы на ширинке, был еще тот квест. Поэтому пока она не дзеборолся с бриджами, а потом и с кальсонами, пытаясь их сдернуть, его жертва пришла в себя. А когда он все-таки справился, то, во-первых, жертва начала сопротивляться, во-вторых, насильнику досталось по яйцам и, возможно, пропала эрекция. С первым он справился, залепив Ольге несколько оплеух и слегка придушив, а вот со вторым, вопрос. Когда он начал бить меня по лицу, я поплыла и перестала сопротивляться, желая собраться с силами, вспоминала любимая. А потом вспыхнул яркий свет, раздались крики на немецком языке, и мне стало очень легко. Еще бы не легко, когда с тебя стаскивают 100-килограммовую тушу, подумал я про себя. А потом я увидела зверя. Коля, ты что, всегда такой, когда убиваю врага? Видимо, да. Я еле тебя успокоила, мой ласковый и нежный зверь. Смотрит она на меня, заблестевшими глазами. Спасибо тебе. Оля отделалась относительно легко. Пострадали у нее только голова и другая часть тела, которой некоторые иногда думают. В общем, исцарапанная попа тоже болела, ну а в остальном, все было в порядке и даже депрессии никакой не случилось. Зато шороху этот переполох наделал и показал все успехи боевой и политической подготовки. Тогда ночью, на место сбора мы подошли одними из первых. Остальные подразделения собирались в течение получаса. Потом выяснилось, что у половины из присутствующих нет боеприпасов к их вооружению, и где их взять, толком никто не знает. Патроны, в конце концов, нашлись. Петрович подогнал пару цинков, как к винтовкам, так и к наганам, а заодно выдал нам всем троим шинели. Так что только через час, выставив усиленный караул в деревне, отправились на розыски парашютистов. Хорошо хоть сорвавший голос начштаба, прислушался к доводам старшего сержанта Филатова, и ночью прочесывать лес не стали, а то без человеческих жертв бы не обошлось. Диверсанты тут были ни при чем, сами бы друг друга постреляли, потому что курьезов, с выставленными вокруг леса постами, и так хватало. Посты выставили парные, чтобы красноармейцам было не так страшно, и первые 2 часа народ бдил. А потом началось, то в одном месте, то в другом, проверяющие обнаруживали спящих, считая мертвых караульных, особенно после 4 утра. Не скажу, что все поголовно дрыхли, некоторые, например как мы с Федей, несли службу бодро. Ну как бодро, мы распределили дежурство по очереди, по 2 часа, и каждый из нас покемарил, завернувшись в шинель, а так как в приказе особо указывалось, чтобы оцепление на виду не маячило, то мы и не маячили, спокойно лежали на посту, контролируя свой сектор наблюдения и обстрела. Главное, вовремя окликнуть проверяющих. Стой, кто идет? Пароль, и услышав ответ, назвать отзыв. Были, конечно, и такие, кто не спал всю ночь, а может и спал, но не спалился, но половина личного состава, чудаков на букву М, по парочке нарядов вне очереди огребла. Хорошо хоть женщин не взяли, оставив их в расположении, а то бы вообще разврат получился, а может быть, и нет. Потому что, когда мы с троим вернулись в деревню, то там обнаружилась пара постов, на въезде и выезде, а также патруль, проходящий туда-сюда, по единственной улице. Организовал все это старшина, нет не Восков, а Макаренко, короче Петрович, который остался на хозяйстве и командовал личным составом, в основном госпитальной роты, ну и всем оставшимся женским медперсоналом. Естественно, в составе караула были одни боевые подруги, за исключением начальника, и хоть из вооружения у них имелась 1 винтовка на 3 и несколько наганов, но вид девчата имели грозный, и порядка у них наблюдалось не в пример больше. «Вот полюбуйтесь, раззвездяй, как нужно службу нести», — сказал начштаба, остановив нашу колонну и показывая на амазонок. «В общем так, раз у нас женщины несут караульную службу, то обязанности санитарок сегодня будет исполнять комендантское отделение, а помогут им в этом сегодняшние залетчики, уснувшие на посту. Старшина Макаренко, я», — откликнулся стоящий неподалеку Петрович. «Займитесь личным составом, вижу, у вас это хорошо получается, вот список спящих красавцев». Старшина заставил всех почистить оружие, а потом занялся залетчиками, отпустив остальных заниматься своими служебными обязанностями. Я же, узнав состояние здоровья своей подруги, вернулся к себе и завалился спать вместе со всеми. После проведения следственных мероприятий, моих друзей все-таки отправили в часть, а через несколько дней после их отъезда, до медсанбата дошли слухи, что Ананидзе отбросил копыта, и скоро должны будут нагрянуть особняки из штаба армии. Поэтому Ольгу, от греха подальше, отправили долечиваться на гражданку, написав какой-то там замудренный диагноз. Как говорил один доктор, голова, предмет темный и исследованию не подлежит. Так-то она уже вполне поправилась, но желая оградить как ее, так и себя от возможных неприятностей, местное начальство подсуетилось. Прощались мы с ней целую ночь, моя хата как раз была свободна, и, обменявшись адресами, расстались. Я записал номер своей полевой почты и на всякий случай домашний адрес, а она написала адрес своих родителей в Красноярске, потому что сама еще не знала, где будет. На прощание я подарил ей оперативную кобуру, показав, как ей пользоваться, и пачку патронов к ее Вальтеру ПП. Такие вот странные подарки, вместо цветов и бриллиантов, если переиначить слова одной известной песни, лучшие друзья девушек, это, патроны. Пока провожал Олю до машины, я еще держался, ну а когда полуторка скрылась за поворотом, на меня навалилась такая тоска, что я чуть не завыл как волк, поняв, что расстаемся мы скорее всего навсегда. Умом-то я понимал, что так будет лучше, в первую очередь для нее, а вот сердцем. Какая-то часть меня уезжала вместе с любимой, ну и возможно еще частичка. Глава 8. В батальоне. Развернувшись, не разбирая дороги, я куда-то пошел, но ноги сами почему-то привели меня в хозяйство Петровича. Увидев мое состояние, хитрый хохол, выложив на стол немудреную закуску, плеснул мне чего-то в кружку. На камикола, прими, это лекарство я сам на травках настаивал. Когда я выпил ароматный и крепкий напиток, занюхав его по привычке горбушкой хлеба, меня немного отпустило, и комок, сжимавший мне горло, провалился куда-то в желудок. Степа, а сам, по утрам пьют только дегенераты, ошарашил меня старшина знакомой фразой. Так что я сам не буду, и тебе больше не налью, а если тебе нечего делать, то лучше мне помоги, чем дурью маяться, а то из-за этих ваших парашютистов, сейчас половина личного состава боевой подготовкой занята, ни одного помощника не найти. До обеда мы занимались тем, что считали и сортировали, перекладывая с места на место, белье, портянки и остальное вещевое имущество батальона. После обеда, впрочем, тоже, ну а вечером все-таки нажрались до степени поросячьего визга, точнее это я нажрался, а вот в каком состоянии ушел Петрович, я естественно не в курсе. Я лежал на кровати, одетый, но без сапог, хорошо хоть не облеванный, и то хлеб. По здравому размышлению, мне надо было отсюда валить, не из хаты, а вообще из санбата. Рука со временем отойдет и в батальоне, а тут я от тоски загнусь или сопьюсь. Тем более людей во взводе не хватает, и хоть его и вернули в свой батальон, но Иван пишет, что новое пополнение совсем дубовое, из бывших пастухов, так как для пополнения боевых частей подчищают тылы, а штаты дивизии сокращают. Да уж, в последнем бою людей потеряли бездарно, взяли бы хотя бы одну сорокопятку, может и результат был бы другой, хотя вряд ли. Ладно, сегодня закончу все свои дела, а завтра пойду к местному руководству, а то вид у меня непрезентабельный. Прошлепав босыми ногами к ведру с водой, жадно пью и, обувшись, выхожу во двор. На улице шел дождь, а рота красноармейцев маршировала в сторону стрельбища. Так что, по-быстрому сделав все свои дела, накидываю плащ-палатку и топаю к старшине. После вчерашнего есть мне не хотелось, да и завтрак я проспал, но попить чайку и расспросить про вечерние посиделки мне бы не помешало. Здоров, Буф, Петрович, не нарушая всегдашнего ритуала, здороваюсь я, и тебе не хворать. Как здоровьишко-то, голова не болит, не дождетесь. Чай будешь, не откажусь. Ну, пойдем о делах твоих скорбных покалякаем, а заодно и чайком побалуемся. Интересное начало, посмотрим, какое будет продолжение. Но оказалось, что ничего страшного вчера не случилось, я просто тупо выпивал все, что мне наливали, водку, спирт, самогон, чай, воду, и на все вопросы только кивал головой, сидя на кровати, где и уснул с открытыми глазами. Попив травяного чайку, сходили вместе со старшиной на стрельбище, где я пострелял из пистолета и револьвера, а вот из карабина, увы. Приложить винтовку к плечу и навести в сторону цели, я еще мог, а вот плотно прижать и поймать цель на мушку, уже никак, так что стрелок из меня был еще никакой. Но вот командовать артиллерийским расчетом мне было вполне по силам, да и выкопать окоп до пояса я бы смог, так что обузой ни для кого не буду. После обеда я сходил к старому еврею и забрал две разгрузки, сделанных из трофейной плащ-палатки. К одной были пришиты карманы под магазины для СВТ, а также для гранат, а вот вторая была вообще без карманов, и какие подсумки к ней присобачить, зависело от наличия оружия. Похваставшись перед Петровичем обновкой и проверив, удобно ли доставать боеприпасы, я пошел паковать свои вещи, потому что твердо решил, если меня не отпустит, то сделать ноги самостоятельно. Вечером я нанес визит хирургу, командиру госпитальной роты и попросил его похлопотать насчет моей выписки, а потом забурились со старшиной в баню, так как по плану в подразделении был паркохозяйственный день, и весь личный состав вымылся в течение дня. Ну а хитрый хохол оставил это удовольствие себе на вечер, чтобы после трудов праведных попариться от души. Благо баня в деревне была практически в каждом дворе, вода в речке неподалеку, и хоть со временем никого особо не ограничивали, но все равно, людей было не так уж и мало, да и постираться, надо было успеть, ну и служебных обязанностей никто не отменял. В общем, попарились мы от души, можно даже сказать до костей, у меня после всех этих мероприятий даже рука стала лучше шевелиться. Утром я предстал перед врачебной комиссией, скрипящей от чистоты, в отглаженной форме и благоухающей одеколоном. Меня все-таки выписали, правда, с ограничениями по службе, до полного выздоровления. Документы должны были подготовить только к завтрашнему дню, ну а на сегодня я был свободен как ветер. Посылку с трофеями нам передали, правда, перед самой выпиской моих собутыльников, поэтому кореша, выбрав подарки своим подружайкам, практически все движимое имущество оставили мне. Так что Ольга уехала в тыл не только со своим невеликим имуществом, а еще и с полным вещмешком всяких дефицитных по нынешним временам, казалось бы, простых вещей. Правда, для этого пришлось произвести обмен трофейных товаров на отечественные, задействовав как Петровича, так и старого Лейбу, но в результате в накладе никто не остался. И если со старшиной мы меняли мыло на мыло и шило на шило, то старому еврею я втюхал всю ненужную мелочевку, начиная от презервативов и заканчивая порошком от вшей, в общем все, что попадалось в солдатских трофейных ранцах. А так как я цену особо не ломил, так как для меня это была халява, но для приличия поторговался, доставив радость хитрому жиду, то и разошлись мы краями, довольные друг другом. Мишеня не поскупился, и кроме нашей заявки насчет пистолетных патронов, видимо, добавил кое-что еще, да и Серегины сослуживцы тоже в меру своей фантазии дополнили посылку так, что вещмешок чуть ли по швам не лопался, когда его нам привезли. Ну и Серега с Федором также почистили свои сидра, оставив все лишнее, с собой увозили только домашнюю снедь, обмененную у местных жителей на трофей. Вот и сейчас, оставив себе только два полных магазина, все остальные найденные патроны ссыпал в полотняный мешочек и, прихватив немецкий штык-нож, пошел порадовать друга. «Поздравь меня, Степа, завтра уезжаю. А что, у нас не понравилось?» «Понравилось. Только кто же вместо меня воевать будет?» «Ну, дык, у тебя же вроде рука еще толком не зажила, заживет. Тем более в нашем командирском деле рука не главная. А что главное?» «Главное — это хвост. Ну и голова. Ну а при чем тут хвост?» «Да это я так, для рифмы. Вот принес тебе, наскреб по сусекам. Достаю я из кармана мешочек с патронами. А это тебе консервы распечатывать. Снимаю с ремня трофейный штык-нож. Вот спасибо, Микола. Так вы же уже мне боеприпасу отсыпали. Ты же сам знаешь, патронов много не бывает. Это точно. Тогда это тебе». Протягивает он мне новый наган, достав его из ящика, стоящего на одной из полок. «Спасибо, Петрович, удружил. Только вот где ты его взял? Он же, наверное, за кем-то числится. Ну, тому, чей этот наган был, он уже не понадобится. А в нашем медсанбате этот револьвер точно не числится. Тем более все уже в курсе, что его немецкие парашютисты забрали. А номерок я подправил, так что ты глазами-то на меня не сверкай». Уже тише добавляет старшина. «Все-таки как ни крути, это твой трофей получается. Тогда ладно, а я уж было подумал. Раньше надо было думать, что это за диверсанты, которые оружие пленному оставляют. Если у докторши ничего с собой не было, так с нее и взятки гладки, а этот-то при всем параде был, видимо, револьвером он ее и оглушил». Уже другим тоном добавляет Петрович. «Да и не ее одну, как выясняется. Призналась тут одна санитарка, что тоже побывала в этом же сарае. Правда, ее он запугал. Сказал, что без свидетелей ей никто не поверит, а за клевету на командира Красной Армии могут и расстрелять. Тем более сама дала, если что. В общем, Микола, ты молодец. Я бы, наверное, не решился, все-таки свой, хоть и сволочь. А может, выкинуть, и все концы в воду. Я те выкину». Ишь, какой выкидывальщик нашелся. Война идет, а он годными стволами будет разбрасываться. Оружие-то тут при чем? Но раз ты отсюда уезжаешь, то и улику с собой прихвати, нам тут лишние проблемы тоже не нужны, Тем более на днях особисты из армии нагрянут. Ладно, повоюем. Не глядя убираю я наган в карман галифе. Вот и повоюй, револьвертик-то новый совсем, 40-го года выпуска, ствол нестрелянный почти, ну а я его почистил и смазал. Да, удивил меня сегодня Петрович, но он вовремя подсуетился, умыкнул револьвер, да и не он один. Если бы не друзья, сидел бы я сейчас в кутузке и ждал суда, да и Ольге бы не поздоровилась. Кинулась бы меня выгораживать и писец, могли бы припаять убийство по предварительному сговору, типа одна заманила, а второй убил командира Красной Армии. Так что высшая мера социальной защиты мне была гарантирована, а скорее всего и не только мне. До сегодняшнего дня никаких рефлексий типа «тварь я дрожащая или право имею» я не испытывал. Ну, убил и убил, одной сволочью меньше будет, не он первый, не он последний. Тем более у меня уже имелось личное кладбище врагов, но убивая фашистов, я выполнял свою работу, а если точнее долг и обязанность солдата, а тут свой, советский человек, хотя имея таких своих, и врагов не надо. Примерно так я и рассудил, постаравшись выкинуть это все из головы. А вот сегодня я испугался, нет, не за себя. Дожить до конца войны, в такой бойне, да еще на передке, было нереально. А вот Ольга, если бы на нее надавили по-настоящему, и стали бы колоть, могла и не выдержать. Хорошо хоть, что когда ее допрашивали, этот гад был еще жив, хоть и не совсем здоров, и отмазка у нее была железная, лежала без сознания, да и версию подгоняли под немецких парашютистов, так что тут пронесло. А вот, ну что ты задумался, Микола, прерывает мои пошедшие по кругу размышления Петрович, забудь все, и из головы выкинь. То, что этот злыдень пюсикатый копыта откинул, в том твоей вины нет. Может он от своей болячки какой нехороший загнулся. Ты же его убивать не хотел, да вроде нет. Даже и в мыслях не было. Вот я и говорю, ты поступил, как любой нормальный мужик на твоем месте, набил морду подонку. А то, что этот гад старше тебя званием, так тут вы оба одного звания, больные. Короче, наплюй и забудь. Тем более ты тут вообще ни при чем. Это все немецкие парашютисты, успокоил меня старшина. Завтра до твоего полка машина пойдет, так что можешь идти собираться, а получишь на руки документы, зайдешь ко мне, я тебе все обскажу. Ладно, пока, у меня еще дел полно, выпроваживает меня из своей вотчины старшина. Получив на руки документы и попрощавшись со всеми знакомыми, уезжаю на попутной полуторке в свою часть. В штабе полка докладываю о прибытии, и меня ставит на все виды довольствия. До моего батальона, занимающего оборону в предполье, отсюда 40 километров с гаком, так что жду какой-либо транспорт, едущий в нужную мне сторону. Можно, конечно, и пешком, но лучше медленно ехать, чем быстро идти, так что, скорешившись с местным Писарчуком, который нашел для себя свободные уши, мотаю на ус служебную информацию. Правда, служебной эту информацию не назовешь, скорее уж сплетни из агентства ОПС. Где, кто, с кем. В общем, вскоре я знал про всех ППЖ командования полка и про их взаимоотношения. Через час моя реакция на словесный поток была как у Амбала Феди, на воспитательную беседу прораба. Да лампочки. Я закинул на плечи свой вещмешок и пошел подальше от здания штаба. Можно было, конечно, дойти до станции Оленина и по железке добраться до Нелидова, где и был мой батальон. Но черт их знает, как у них тут с бдительностью. Начнешь спрашивать про попутку, а тебя примут за шпиона и посадят в кутузку, а потом доказывай, что ты не кремил, и тебя не курит. Все-таки кое-что полезное я узнал, поэтому иду в сторону продуктового склада, где должна была грузиться машина, чтобы отвезти продукты в наш батальон. Мне повезло, газончик с мешками крупы отправлялся примерно через полчаса, так что, поговорив со старшим машины, я забрался в кузов и, вольготно устроившись на мешках, пролежал практически всю дорогу, наблюдая за одиночным самолетом-разведчиком, который летал высоко в небе и чувствовал здесь себя как дома, нарезая круги над нашим районом обороны. Хорошо хоть, что этот гад занимался аэрофотосъемкой, а не корректировкой огня немецкой артиллерии. Видимо, немцы от нас были не очень близко. Но и от того, что он тут летает, хорошего тоже было мало. Заснимет всю нашу оборонительную фортификацию и ударит фрицы своими танками там, где их не ждут, или бомбовозы наведет, и кому-то не поздоровится. Смоленское сражение уже кончилось, так что скоро немец на Москву попрет, а значит и нам достанется на орехи. И не факт, что он в Укрепрайн полезет, Ударит как обычно, по стыкам. И чего наши зенитчики не чешутся? Снаряды что ли экономит? Ну, тогда потренировались бы пока на кошках, если не сбили, то хотя бы напугали, и то хлеб. Хотя злые языки утверждают, что зенитчикам только свои самолеты удается сбивать, а вот фрицевские, не очень. Был бы костыль, может его бы и попытались всадить, а этот летает высоковато для наших 76 мм зениток, да и в дивизии их всего батарея, так что даже напугать не смогут. Петляя по проселочным дорогам, до батальона мы добрались часа через два, где я и предстал пред ясные очи комбата и начальника штаба. Сержант Доможиров для прохождения дальнейшей службы прибыл. С порога представился я. А, это ты, герой. Ну, проходи, присаживайся, и расскажи нам с капитаном, как ты голыми руками умудрился десяток фрицев на тот свет отправить. Здоровается со мной за руку майор Селиванов и приглашает к столу. Вот же бисовы дети, думаю я про себя, насочиняли всякой фигни, а я теперь отмазывайся. Так врут все, товарищ майор, да и не один я был. Как врут, вот же рапорт твоего взводного, только что его обсуждали, не голыми руками, а из автомата, а потом и из пистолета. Что, даже и рукопашной не было, может и была, только быстро все произошло, я даже толком и не помню что к чему, не помнит он. Вот они, 13 жетонов из эльдбухи к ним, ворчит комбат. Кстати, а напарник-то твой кто? Гриша, танкист из разведбата, убили его, ну и его тоже представим. Посмертно, а наградные на тебя уже оформлены, так что не меньше звездочки ты получить должен. Ладно, после небольшой паузы продолжает майор, иди к своим, сержант, готовься. Чувствую, скоро немец по нам ударит, а из дивизии противотанковый дивизион забрали, да и гаубичный полк тоже. Хорошо хоть ваш взвод обратно вернули, а то кроме ваших пушек, батальону с танками воевать практически нечем. Гранаты и бутылки я в расчет не беру. Танкисты тоже не дураки, без своей пехоты на такую оборону не полезут, встанут на нейтралке и будут нас калашматить, так что вся надежда на ваши расчеты, сержант. Отдав воинское приветствие, разворачиваюсь кругом и выхожу из блиндажа. Ай да Ванька, ай да брат Пушкина. Интересно, когда это он успел жетоны собрать? Хотя, скорее всего, когда я в отключке валялся, рассуждая примерно в таком ключе, я иду на огневые своего взвода, одновременно осматривая оборону. Да уж, за время моего здесь отсутствия, прилегающая к поселку местность, изменилась довольно сильно. Что называется, понастроили, а в основном понакопали. И хоть вблизи я видел опорный пункт только одной роты, но думаю, два других оборудованы не хуже. Траншеи с перекрытыми щелями были отрыты в полный профиль. Почти для каждого пулемета был оборудован ДЗОТ. Причем в дерево-земляных огневых точках стояли как максимы, так и ручные пулеметы. Я даже заметил один трофейный МГ. Дзоты и блиндажи перекрывались несколькими накатами бревен и шпал. Не забыли и про отсечные позиции, а ходов сообщения было накопано несколько километров, и это только на одну роту. Не хватало только противотанкового рва, но его с успехом заменяла река Межа, по левому берегу которой занимал оборону наш батальон. Из средств усиления я увидел только одну комплексную установку зенитных пулеметов винтовочного калибра, которая прикрывала станцию, а больше ничего поблизости не было. Когда я дошел до своего взвода, то огневые позиции меня тоже порадовали, потому что кроме окопов для орудий с круговым обстрелом, были отрыты не только добротные перекрытые щели для личного состава и ровики для снарядов, а еще и укрытия для пушек. Причем на каждое орудие было приготовлено по несколько запасных позиций. В первую очередь я пошел к взводному, чтобы доложить о своем прибытии. Естественно, радостная встреча затянулась на целый час, так как собрались все друзья и ветераны взвода, что было практически одно и то же. А осталось их не так уж и много. Лейтенант Иван Мельников, сержант Михаил Волохов, младший сержант Иннокентий Задорин, рядовые Федор Изотов, Емельян Малышев, ну и Кузьмич, в общем, вместе со мной получалось семеро. Поздоровались, приняли по глотку за встречу, переговорили о том о сём, обменялись новостями, а потом Ванька построил взвод и представил меня всему личному составу. А еще меня ждал сюрприз, письмо от Аленки, которое и отдал мне взводный, после всех официальных мероприятий. В нем Аленка писала, что она с сыном уехала из Ильино, и теперь живет на Кубани, у своих родителей. Но страху она натерпелась. Село неоднократно бомбили, да и в дороге без приключений не обошлось. Но теперь все хорошо, она устроилась работать в сельскую школу. Ребенок под присмотром, фронт далеко, а в конце приписала, что встретила хорошего человека, который ей очень сильно помог, и просила прощения. Вот же дуреха, и за что мне ее прощать? Никто, никому, ничего не обещал. Случайно встретились и случайно разошлись. Да, если бы я был юношей бледным, со взором горящим, тогда бы это было неприятно, а сейчас я мог только порадоваться за девушку. Ну и положа руку на сердце, что у нас было? Была взаимная симпатия, влюбленность, потом страсть, секс и... А вот продолжение и не предвиделось. Да я вспоминал красавицу, иногда, даже жалел, что не удалось продолжить знакомство, но на этом и все. Может быть, в мирное время, что-нибудь и срослось, роман бы закрутился, любовь пришла, но времени как раз-таки не было, тем более мирного. А вот с Оленькой уже совсем другое, хватило и времени, и чувств и... Так что в ответном письме я написал, что у меня все нормально, живой, здоровый, воюю, даже медаль за отвагу получил. Передавал привет от Кузьмича, Егора Сергеевича и остальных земляков. Ну а в конце приписал, чтобы она жила своей жизнью, ни о чем таком не думала, растила сына, а после войны обещал навестить своего якобы племянника, так как представился братом, ее погибшего мужа. Ответ я сочинял уже поздно вечером, при свете коптилки, сидя в блиндаже, а до наступления темноты еще много чего успел сделать. Проверить оружие, состояние материальной части, вставить люли Иннокентию, позаниматься с расчетом своего орудия. Ну, что я могу сказать за Магадан? Да ничего за сам город, и ничего хорошего, за боевую слаженность расчета. Нет, по отдельности-то каждый номер орудийного расчета свою работу выполнял. Наводчик, наводил, заряжающий, заряжал, снарядный, готовил снаряды, подносчики, подносили боеприпасы. А вот общей слаженности расчета не было, ни в один норматив, когда перемещали орудие на новые позиции, по времени так и не уложились, была какая-то суета и несогласованность действий, и если на позиции бойцы действовали еще более-менее нормально, то вот со сменой были проблемы. Это я еще не проверял действия артиллеристов на марше и действия по взаимозаменяемости расчета. После знакомства со своим отделением, я имел продолжительный разговор с командиром взвода, в результате которого у меня в расчете появились кое-какие изменения и перестановки личного состава. Во-первых, я отжал к себе дядю Федора, поменяв его на одного из подносчиков. Этот парнишка был хоть и молодой, но какой-то неуклюжий, бегал быстро, но то снаряд выронит из рук, то запнется и упадет вместе с ящиком боеприпасов. Любой техники боялся как огня, так что связным ему самое то. Во-вторых, Кузьмича из ездовых, как старого артиллериста, переквалифицировали в снарядного, ну а того перевели в подносчики. В общем, теперь основной костяк отделения у меня был из своих проверенных кадров, так что на следующий день я приступил к тренировкам. Поначалу тоже не все получалось, но уже после обеда результат был удовлетворительным, оставалось только его закрепить и наработать навыки до автоматизма. Пострелять боевыми снарядами тоже бы не помешало, но наводчиком у меня оставался Кешка, так что за это направление я был спокоен. Пока я валялся в санбате, дивизию перевели на новые штаты, забрав у нас часть боевых и тыловых подразделений, и сократив некоторые из оставшихся. Не обошла эта участь 143 и краткая ОРП, вместе с которым мы воевали, и теперь от разведбата осталось только разведрота, сохранив тот же номер. Хорошо хоть стрелковые полки не тронули, оставив в них все по-старому. На Ваньку я, конечно, наехал, насчет такой подготовки личного состава, но он отмазался. «Что ты хочешь, Николай?» — сказал он мне в дружеской беседе. «Пополнение мы получили уже здесь в батальоне, одновременно занимались еще и фортификацией, и пока некоторые отдыхали, мы тут в основном копали и строили. Из командиров только я, да младший сержант Задорин. Хорошо хоть Мишка вовремя подоспел и со своим отделением занялся, а то бы вообще труба, так что впрягайся». «Ладно, уговорил, впрягусь. А что у нас с трофейным вооружением, осталось хоть что-нибудь?» «Пары МГ-34, мы же их с собой тогда не брали, ну и патроны, что оставались, мы все вывезли. Все это я пока припрятал, а то и так пришлось все лишние трофейные карабины отдать, да и две повозки у нас забрали, так что больше одного быка не увезти, разве что в перегруз. То, что фрицевские карабины отдал, это ерунда, нам сейчас трофейных патронов взять негде будет, к пулеметам бы хватило. А что с моим арсеналом? Его где-то Кешка припрятал, даже мне не говорит куда. Правда, ППД я себе взял, пока мой в ремонте. Ну, раз взял, так и воюй с ним, мне он все равно без надобности, я пока только из пистолета стрелять и могу. До начала октября мы весело и беззаботно проводили время, занимаясь в основном боевой подготовкой. Я гонял личный состав своего отделения, Иван весь взвод, так что в конце концов, благодаря нашим совместным усилиям, бойцы действовали вполне уверенно и практически на автомате выполняли все команды. Все-таки это были не призывники, а кадровые красноармейцы, прослужившие в дивизии больше года. На улице заметно похолодало, и из шинелей мы практически не вылезали. Хорошо хоть, что затяжные осенние дожди еще не зарядили, а то было бы вообще кисло, особенно в окопах. Повышенная влажность в воздухе присутствовала, и мелкий дождь иногда заряжал с утра или после обеда, но яркое солнце все-таки успевало просушивать почву на следующий день, так что грязи почти не было. Мы сидели в земле, а вот в небе вовсю резвилась немецкая авиация, правда в основном разведчики и истребители. И если первые часами висели в воздухе, то вторые ссаживали с неба наши самолеты, и хоть это получалось у них не всегда безнаказанно, но сталинских «Соколов» падало намного больше. Нас пока не бомбили, а вот подразделением 29-й краткой армии, занимающим оборону в районе Западной Двины впереди нас, доставалось, о чем нам и рассказывали раненые, которых свозили на станцию, где и перегружали в санлетучки. Наш батальон прикрывал как саму станцию, так и поселок Нелидово, стоящий на путях снабжения 29-й краткой армии. А вот в задачи нашего взвода, совместно с 4-й ротой, входило прикрытие железнодорожного моста через межу, как одно из танкодоступных направлений. Правда, раньше эту задачу выполняла целая артиллерийская батарея, но когда противотанковый дивизион забрали из состава дивизии, ее пришлось выполнять уже нам. То, что противник перешел в наступление, мы уже поняли, когда 2 октября рано утром с запада стал доноситься гул артподготовки, а ближе к обеду потоком пошли раненые, и как вишенка на торте, начались налеты немецких бомбардировщиков на Нелидово. Батарея 37 мм зениток, которую прислали прикрывать железку накануне, попыталась помешать бомбовозам прицельно отбомбиться, но за первым налетом последовал второй, за вторым третий, так что к вечеру станционные постройки были разрушены капитально, и воронки от бомб испятнали как сами железнодорожные пути, так и всю прилегающую к ним территорию. Досталось также и поселку. Естественно, железнодорожное сообщение было прервано, поэтому раненых приходилось везти еще дальше, до разъезда Паникля, где-то в 10 километрах от нас. Нашему батальону повезло, мост и прилегающие к нему окрестности немецкие лаптежники не бомбили, а все тыловые подразделения комбат из поселка тоже убрал, разместив их в перелесках неподалеку. Недовольные, конечно, были. Как это так, столько теплых домов рядом, а они должны ютиться в блиндажах и землянках. Но после первого налета ворчание прекратилось, а после второго, некоторых самых хитро сделанных и нарушивших приказ, не осталось чисто физически. Так что потери все-таки были, правда небольшие. Самое интересное заключалось в том, что повоевать на этих хорошо оборудованных позициях нам не улыбалось. К вечеру следующего дня, из района Каменка, Сопоть по Торопецкому шоссе, на станцию стали отходить подразделения 243 и краткой стрелковой дивизии, которые составляли резерв 29 и краткой армии. Нашему же батальону был отдан приказ возвращаться в полк, так что на ночь глядя, собираемся выступить в поход. Обидно, конечно, оставлять такую шикарную позицию без боя, но может нашим сменщикам повезет больше, и они встретят врага не в чистом поле, а в укрепрайне. За ночь предстояло форсированным маршем преодолеть 50 километров, поэтому быстро собираемся, грузим имущество и боеприпасы, и передовая 5-я рота начинает движение, а сразу за ней выступают все остальные подразделения. Хорошо, что ночи сейчас длинные, и в зенитном прикрытии батальонной колонны чуть ли не шилка, так что может быть и повезет, на марше не разбомбят. И хотя общего у этой зенитки и шилки, только наличие 4 стволов, но хоть какой-то зонтик от самолетов и то хлеб. Батальон ушел, а вот нас оставили оборонять переправу. Нас, это 4-ю стрелковую роту и наш взвод противотанкистов. Подошедшая дивизия воевала третий месяц, и естественно была не полного состава, да еще и целый день совершала марш, причем под воздействием вражеской авиации, что также не добавило ей боеспособности. Люди буквально валились с ног от усталости, да еще и боеприпасов практически не осталось. Так что, переговорив с комдивом, майор Селиванов и оставил нас в прикрытии на всякий случай. Да и как выяснилось из его разговора с офицерами, задачу по прикрытию моста с него никто не снимал, поэтому мы и оставались на месте. Тем более 243 я была не только из другой армии, но еще и армия подчинялась другому фронту, так что подразделения могли перебросить на другой участок фронта в любой момент. Отдав ротному письменный боевой приказ на охрану и оборону моста, комбат ускакал догонять батальон, ну а мы остались. Как говорится, сбылась мечта идиота, хотел остаться, вот и остался. Командир роты выставил несколько секретов на противоположном берегу реки, так что врасплох нас не застанут. Да и весь личный состав находился на позициях, хоть и не в полной боевой, но и простым караулом дело не ограничилось, дежурили 50 на 50. И если половина личного состава отдыхала, то вторая несла службу. Я также распределил дежурство по очереди, поровну разделив людей, и когда отдыхал мой наводчик, то у орудия оставался я, и наоборот. Оружием мы не брецали, светомаскировку тоже соблюдали, бойцы если и курили, то сидя на дне окопа, зажимая цигарку в кулаке. Осветительные ракеты у нас были, как наши, так и немецкие на парашютах, но в этот раз решили их не использовать, надеясь на зрение, а в основном на слух, так как по реке все звуки разносятся довольно далеко. Подсветить цели ракетами договорились только при обнаружении противника, так что сидим как мышь под веником, нет у нас тут если что, и никогда не было. Глава 9. На меже. Высотка, на которой мы заняли оборону, находится левее, проходящей с востока на запад железной дороги, в 300 метрах от восточного берега реки. Ну, как высотка, скорее всего естественная возвышенность, поднимающаяся от реки и плавно переходящая в равнину, на которой построен поселок Нелидово. Основная магистраль уходит на запад, а вправо ответвляется однопутка, проложенная по берегу реки. На насыпи этой дороги занял опорный пункт 3-й стрелковый взвод. Ну, а высота нашего взгорка превышает уровень железнодорожной насыпи, так что противоположная сторона реки просматривается, а главное простреливается на всю глубину поражения нашим оружием. Но и мертвые зоны как рядом с железкой, так и на другом берегу имеются. Вот для их поражения командир роты разместил один из стрелковых взводов на правом фланге, сразу за чугункой. С насыпи у него обзор и обстрел хороший, наш берег выше, да и фланг роты прикроет. Раньше там оборонялась 5-я рота, да и пулеметов, особенно станковых, было больше, но пульрота ушла вместе с батальоном, так что за неимением гербовой, имеем 4 ручных пулемета и один трофейный станкач в дзоте. Но и этого неприятельской пехоте мало не покажется, если что. Ну и танки, если таковые появятся, будет чем встретить. Западный берег реки весь покрыт лесом, свободное от деревьев пространство находится только в радиусе 500 метров от моста, так что под выстрел прямой наводкой из нашей пушки попадает любая броня, главное только ее пробить. Радиус тоже понятие относительное, где-то опушка ближе, где-то дальше, но что 45-кам, что пулеметам хватит места, где развернуться, да и нашим ротным минометам цели найдутся, а вот немецким только рыбу в речке можно будет безнаказанно глушить, а ближе мы их накроем. Батальонные самовары противника мы ничем не достанем, но и они против наших укрытий практически бесполезны. Отошедшая 243-я дивизия, расположившись в лесном массиве правее поселка, приводила себя в порядок. Бойцы и командиры, убедившись на своем горьком опыте, что дома не лучшие укрытия от бомбардировщиков, в поселок не лезли, потому что свежие развалины и пепелища живо напоминали им об этом. Но и занимать оборону вдоль берега реки тоже никто не спешил, хотя готовые траншеи были вырыты как с той, так и с другой стороны от нашей высотки. Все-таки правее нас заняло окопы какое-то дежурное подразделение, может взвод, а может и остатки роты, но на этом и все. Может, у них не было приказа, а может, расслабились и успокоились, побыв немного в резерве. Как рассказывал взводный, который вместе с командиром роты ходил туда налаживать взаимодействие, насчет возможного прорыва немцев, им ответили следующее: «Да не ссыте вы, мужики, немец в 40 километрах, и впереди вас целая наша армия, так что спите спокойно и нам не мешайте». Единственное, о чем удалось договориться, это чтобы не шумели, да и светомаскировку соблюдали. Ночь прошла спокойно, да и днем тоже было все нормально, немецкая авиация хоть и летала, но станцию больше не бомбила. Переговорив с ротным, разрешаем бойцам по очереди отдыхать до обеда, но разведку за реку все-таки отправляем. Раненых через наш поселок провозят немного, и по их рассказам выясняется, что немец, получив по зубам, особо активничать перестал, но это только в центре обороны армии, а вот на юго-западе, канонада не замолкала, и приближалась к нам. После обеда подразделения дивизии, видимо получив приказ, снимаются и уходят вдоль берега реки на юг, и мы скоро остаемся совсем одни. Вернувшаяся из-за речки разведка, ситуацию тоже не прояснила, ни наших, ни немцев, бойцы не обнаружили. Секреты мы поменяли ближе к вечеру, ну и с наступлением темноты, как обычно заступаем на дежурство, но сегодня у меня на душе почему-то неспокойно, поэтому иду погутарить со своими друзьями-командирами. Ну что, сегодня как обычно, один спит, другой ворует, спрашиваю я у лейтенанта. Можно и так, но пока дивизия отходит, можно отбиться, выставив только часовых, а после полуночи поднять личный состав, отвечает взводный. Да и затихло все на юго-западе, вступает в разговор Мишка, весь день гремело, а сейчас тишина, только с юга канонада доносится. Что и у вас тоже, что у нас, одновременно спрашивают оба, чуйка сработала. Я думал, только я один такой неспокойный, ну, чуй не чуй, а то что фрицы успокоились, я в жизни не поверю, все лето перли, а тут немного постреляли и разбежались, тем более вчера всю ночь гул стоял, а сегодня затишье. Пойду-ка я к капитану, с ним переговорю. Иван уходит, а мы с Мишеней, выставив караул и распределив смены, расходимся, я спать, а Мишка дежурить. Проснулся я сам, где-то около полуночи, так что аккуратно выбираюсь из блиндажа и иду к орудию, менять сержанта Волохова. Ну что, все нормально, пока да, если ты мне на смену, то я отдыхать. Да и взводный просил его разбудить в полночь. Сменщики часовых в ровиках возле орудий, сегодня пока ездовые дежурят, да и наводчики там же спят. Мишка уходит, а я, разбудив лейтенанта, сваливаю на него свои обязанности и, отпросившись, иду к пехотинцам. Пройдя ходами сообщения в тыл, по развалинам станции пробираюсь к будке обходчика, где у нас расположен личный состав липового караула. Нет, караул выглядит как настоящий, все по уставу, фас, профиль, протокол, отпечатки пальцев, но служит он для пускания пыли в глаза. Двое часовых просто стоят с той и другой стороны моста и меняются через пару часов. А вот настоящие секреты меняем только в темное время суток, утром и вечером. Успел я как раз вовремя и, переговорив с начкаром, вместо разводящего иду вместе с ним, проводить смену. На первом посту все нормально, а вот перейдя через реку, создается впечатление, что кто-то смотрит на тебя сквозь прорезь прицела, и часовой тут какой-то дерганый. Ночь сегодня лунная, но проплывающие по небу тучи, постоянно закрывают волчье солнце, и становится темно, как у негра-трансвестита в прямой кишке. Правда ненадолго, так что подобраться к посту и тихо снять часового все-таки можно, если раздолбаи в секретах уснут, поэтому отдаю красноармейцу свой наган, со словами.